Глава 9. Песни ангелов Московской области. В кабинете Истрика стояло два рабочих стола, но Алексей Борисович был один. Он поднялся навстречу Илюшину, пожал ему руку. «Присаживайтесь». Что-то в его неуловимо изменившихся повадках подсказало Макару, что следователь поменял мнение об услышанной накануне истории. «Светлана Николаевна Капишникова», — без предисловий зачитал Истрик, надев очки и уставившись на монитор. Тонкая оправа придавала ему профессорский вид. «Убита 4 мая 2013 года. Производство по делу было приостановлено, дело передано в архив. Олег Юренцов проходил по нему свидетелем». Илюшин длинно выдохнул и закинул руки за голову, сцепив пальцы под затылком. «Девушку нашли на парковке?» — спросил он. «Как я сказал, дело в архиве, но я попросил...» Истрик бросил взгляд на наручные часы, вздохнул и набрал номер. «Станислав Семенович», — проворковал он в трубку, — «я вот не понял сейчас, какого лешего?» Из трубки посыпались жалобные оправдания, которые следователь пресек, сказав, что он дает от щедрот душевных 4,5 минуты и ни секунды и больше. Сказано было так, что Илюшин неизвестного Станислава даже пожалел. «Баран!» — беззлобно ругнулся Истрик. «Чаю с печеньем хотите, Макар Андреевич? Раз все равно приходится ждать». Чайник не успел вскипеть, как в дверь постучали. Истрик вышел в коридор и устроил кому-то быстрый и жестокий разнос. Илюшин, любопытный как кошка, постарался уловить как можно больше, но мешал шум бурлящей воды. Истрик вернулся с совершенно спокойным лицом, словно выходил покурить. Положил на стол дело и осведомился, пьет ли Макар Андреевич чай с сахаром или без. «Да черт с ним, с чаем», — нетерпеливо сказал Илюшин. «Давайте посмотрим, что с Капишниковой». «Давайте», — согласился следователь, ухмыльнувшись его горячности. 20 минут спустя Макар оторвался от документов и проговорил вслух то, что вертелось у него в голове последние сутки. «Бедный парень». Света Капишникова, 29 лет, работала дизайнером в компании, специализирующейся на наружной рекламе. Для души она писала рассказы. К одному из литературных конкурсов они с Юренцовым решили сочинить текст вдвоем. Конкурс предполагался с денежным призом, а опыт удачного соавторства у Капишниковой и Юренцова имелся. Они вместе победили на «Кровавой руке» — сетевом состязании коротких хоррор-рассказов. В своих показаниях Юренцов говорил, что познакомились они на одной из тусовок. Это были времена, когда он еще изредка в них участвовал. С возрастом проблемы с речью и самообладанием у Юренцова усугубились, и теперь Макар подозревал, что это было вызвано гибелью Светы Капишниковой. С фотографии в деле Илюшина улыбалась курносая девушка с прической по моде 50-х годов. Челка уложена валиком над лбом, волосы завиты в крупные локоны. Ее нельзя было назвать красивой, но на лице читались живость характера и доброта. «Да», — подумал он, — «Капишникова была доброй и сердобольной». Она пожалела стеснительного парня Заику. Она развлекала его болтовнёй, чтобы он не чувствовал себя не в своей тарелке среди непризнанных писателей, распускавших друг перед другом хвосты. Она легко согласилась составить ему компанию на прогулке по бульварам. По дороге они неожиданно придумали сюжет, и, вернувшись, Света записала его и отправила Юренцову. С того вечера завязалась их дружба. Они по-приятельски редактировали друг другу тексты, обменивались идеями, обсуждали фильмы и книги. Их переписка продолжалась почти 3 года, а затем они решили, что пора снова поучаствовать в конкурсе. 4 мая Капишникова приехала в 11 утра к Олегу Юренцову. Тот жил в коммуналке, где она бывала прежде. До 2 часов дня они вместе писали рассказ. Другие жильцы подтвердили, что слышали болтовню и смех из комнаты Олега. Они расстались в 2:15, договорившись, что Светлана позвонит ему через 20 минут. Это было что-то вроде ритуала, залога успеха. В тот раз, когда они выиграли, она позвонила с дороги, и после они решили, что это их счастливый знак. Через 20 минут она не перезвонила. Все это время писатель находился на глазах соседей. Он пил чай в кухне и поглядывал на телефон. Полчаса спустя Юренцов набрал ее сам. Девушка не отвечала, и он забеспокоился. С утра передали штормовое предупреждение. Резко похолодало, поднялся ветер, больше напоминавший бурю. Испугавшись, что на машину упало дерево, Юренцов прибежал на парковку и нашел свою подругу убитой. «Писателей в Москве как собак нерезанных», — проговорил Илюшин. «А издатели, по чистой случайности, подсунули убийце того, кто обнаружил одну из его жертв». Что ощутил несчастный Юренцов, когда начал читать сырой материал, присланный анонимным заказчиком, и вдруг понял, что именно тот желает перевести в художественный текст? Все эти детали были высечены в его памяти. Ветер, ломавший деревья, мячик, выкатившийся на середину парковки, кубик Рубика на зеркале заднего вида, желтый плащ и юбка до щиколоток. Юренцов был единственным, кто твердо знал, не было никакого спасения, было убийство. Плащ грязен справа. Убийца иносказательно упомянул об этом. Колотое ранение было нанесено в правый бок. Перед Макаром встали сухие строчки экспертизы. Колото-резанное повреждение печени, в паренхиме левой доли глубокий раневой канал. «Грязен, значит, — про себя сказал он, — грязен справа. Ах ты, тварь!» Юренцов держал ее на руках до приезда скорой. «Может быть, эти главы написаны не преступником, — предположил Истрик, кивнув на листы. — А кем же? — Кем-то из следственно-оперативной группы. — Да бросьте, Алексей Борисович, — пренебрежительно сказал Макар. Это не просто детальные воспоминания, а описание убийств. Это раз. У вас на руках труп Юренцова, забитого до смерти. Это два. И единственный человек, который мог сообщить, кто стоит за псевдонимом Варфоломеев, неожиданно обуглился в собственном офисе, успев накануне скупить все экземпляры книги. Это три. Нет, я вам сочувствую, конечно. Вчера был разбой с убийством, а сегодня нарисовался серийный преступник. Поводов для ликования немного. Опять же, начальство не обрадуется. При упоминании начальства Истрик помрачнел. Что вы от меня хотите? Ударение на «вы» Макар расценил правильно. Мне нужно идентифицировать еще два убийства, описанные в книге, привязать их к реальности. Истрик задумчиво смотрел на него, не снимая очки. «Каким образом?» — наконец спросил он. Макар положил перед собой смартфон и вывел на экран текст. «Мы не знаем даты адресов», — сказал он, — «но есть детали, которые существенно облегчают поиск. Первая смерть — старуха с пятого этажа Сталинки». «Почему с пятого?» «Потому что пепельниц было четыре». Не совсем понятно, ответил частный сыщик. Следователь придвинул распечатку, пробежал глазами. «Да, и в самом деле четыре». Чуть дальше проскочит выражение «снежная королева, поселившаяся в Сталинке». «Но нас должно интересовать в первую очередь не это, а...» Макар сверился со своими записями. «Да, вот оно». «Башня высотой 828 метров, о которой говорит ведущая утренней передачи». «Здесь не сказано об утренней», — заметил въедливый Истрик. «Зато сказано сверкающее на утреннем солнце. Так вот, башня такой высоты — это Бурдж-Халифа, бывшая Бурдж-Дубай, переименованная в 2010-м, когда она была признана самым высоким зданием в мире». «Сверхвысотный небоскреб», — процитировал Макар, одновременно выведя на экран текст новостей. «Торжественное открытие прошло 4 января, однако в новостях башня упоминалась вплоть до 10-го, пока ее не вытеснило бурное обсуждение легализации однополых браков в Португалии. Следовательно, поиск сужается до одной недели и даже шести дней, с 4 по 10 января 2010-го. Жертва – женщина, предположительно старше 60, погибшая насильственной смертью. Судя по упоминанию взорвавшегося яйца, ей, так же как Юринцову, разможжили голову. Кроме того, в квартире должен был быть погром. Либо старуха оказала отчаянное сопротивление, либо убийца в припадке ярости расколотил все, до чего дотянулся. «А если это происходило не в Москве?» — поинтересовался следователь. Илюшин на несколько секунд замолчал. Истрик буквально увидел, как под растрепанной русой шевелюрой щелкают варианты, будто костяшки бухгалтерских счетов. «Тогда нам его не отыскать», — наконец сказал Макар. Следователь наморщил нос. «Ладно, примем как допущение, что убийство совершено здесь». Быстрые закорючки испещрили бумажный лист. Истрик переписал все, что было сказано Илюшиным. Макар заметил, что следователь ни разу не сделал паузу для уточнений. Память у него, по-видимому, была цепкая. Алексей Борисович ему не нравился. В нем не хватало горения, азарта. Его, кажется, совсем не впечатлила рассказанная Макаром история о книге, которая самого Илюшина разве что с ума не сводила своей нелогичностью и непохожестью ни на что, с чем они сталкивались раньше. Им с Бабкиным доводилось встречаться с серийными убийцами, но ни разу с такими, которые написали бы зашифрованную книгу о собственных преступлениях. Истрика же это не поражало. Сначала он попросту не понял Илюшина, затем не поверил, а поверив, принял происходящее как должное. Илюшин рассмеялся бы, если бы кто-то сказал, что в нем чрезвычайно сильно детское начало. Однако его чувства, когда он понял, с чем имеет дело, мало чем отличались от восторга и упоения мальчишки, нашедшего окровавленную карту с зашифрованным указанием маршрута к сокровищам. У Макара в буквальном смысле захватывало дух, когда он обозревал путь, пройденный убийцей. «Что со вторым убийством?» — спросил Истрик с видом ослика ИАИА, которому только что сообщили, что в лес к выходным завезут стаю макак. «Здесь тоже хватает деталей. Я нашел в сети кафе узбекской кухни «Зурна». Оно открылось 12 июня 2018 года». Следователь подобрался. Убийство, совершенное относительно недавно, заинтересовало его больше. «Дозвониться до них не получилось, они открываются только в 12», — продолжал Макар. «Во всяком случае, подъезд, где было совершено убийство, просматривается от входа в кафе, если верить тексту книги. А я полагаю, ему следует верить. Думаю, это соседний дом. На карте видно, что кафе занимает отдельно стоящее небольшое строение. Надо узнать, когда и как долго перед Зурной работал зазывало. Таким образом, получим, какой срок нужно отсчитать от 12 июня. Тут проще, чем со старухой, район-то известен. Вряд ли много мужчин среднего возраста были найдены убитыми в каком-то из ближайших подъездов. Это из ряда вон выходящее событие. Может быть, о нем помнят даже сотрудники кафе. А если они не сэкономили на видеонаблюдении...» Он задумался, оборвав фразу на полуслове. Истрик не стал это комментировать. Он с той же молчаливой деловитостью записал выкладки Илюшина и позвонил. Макар не вслушивался в разговоры следователя. Он мысленно шел за убийцей. 2010, 2013, 2018. А затем два убийства подряд в сентябре. «Это только те, о которых нам известно. Надо опросить двух бородатых дятлов из издательства. Если наш бездарь решит, что они могут что-то знать о нем от юриста, он им шеи свернет и не задумается». «Почему бездарь?» Истрик, держа телефон возле уха, вопросительно уставился на Макара. Илюшин понял, что последнюю фразу произнес вслух. «Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть. А этот так мечтал написать книгу, что согласился передать свои бесценные воспоминания в чужие руки. «Кстати, Алексей Борисович, вы изъяли компьютер и записи Юренцова. В них должна быть вся переписка с заказчиком». Следователь смерил Макара долгим взглядом, который мог означать что угодно. «И сотрудников издательства опросите», — быстро добавил Илюшин. На этот раз Истрик даже не посмотрел на него. Закончив очередной отрывистый разговор, из которого Макар, погруженный в свои размышления, мало что уловил, он, наконец, обратился к сыщику. «Меня, Макар Андреевич, печалит, что вы держите нас за кретинов. На то, чтобы прошерстить архивы, уйдет некоторое время. Я наберу вас, когда будут результаты». Выйдя на улицу, Макар позвонил напарнику и вкратце пересказал ему итоги встречи со следователем. «Надеюсь, ты не ляпнул при нем свое любимое «отнюдь», — поинтересовался Бабкин. «Прекрасное слово», — возразил Илюшин, который не помнил, ляпал ли он «отнюдь» или уберег Господь. «Не в разговорах с сотрудниками органов внутренних дел», — отрезал Сергей. «Не советую бесить Истрика. Про него ходят слухи, что он тихий, злопамятный хрен. К тому, что ему обязан. Другой на его месте не подпустил бы тебя к расследованию и на пушечный выстрел». «Истрик полюбил меня всей душой, но я тебе не поэтому звоню. Мне нужна вдова». Повисла пауза. «Допустим, вдовство твоей жены я могу гарантировать», — сказал наконец Бабкин. «Только тебе сначала нужно жениться. Или ты хочешь найти готовую, как Бендер?» «Вдова Льва Котлера. Пока следствие начнет шевелиться, уйдет время, а я хочу поговорить с ней по горячим следам». «Каламбурчики у тебя», — осуждающе буркнул Сергей. «Ладно, жди». Макар прикинул, не вернуться ли ему домой. Вряд ли в ближайшее время стоило ожидать от Истрика результатов поиска в архивах. Илюшин даже не был уверен, что следователь станет этим заниматься. Он незаметно оказался на длинной аллее, поросшей старыми липами. Выбрал скамейку почище и сел. Солнце пробивалось сквозь листву, липы желтели неравномерно, пятнами, подпалинами. Мимо проехал мальчишка-подросток на роликовых коньках. За ним размеренно скакал бородатый терьер с ответственным хмурым лицом. Один из рассказов Юренцова и Копишниковой был о собаках, взявших на планете власть в свои лапы. Забавный вышел текст. В нем фигурировал плакат, с которым собаки выходили на митинги. «Нет мировой гегемонии котов!» «Есть мировая гегемония котов», — вслух сказал Макар. Он зажмурился от солнечных лучей, падавших сквозь дрожащий шатер листвы. «Убийца не бездарь. Напрасно я обозвал его. Он хроникер. Его скрупулезность в описании событий делает ему честь. Интересно, сразу ли он вел записи, или его память сохранила все подробности преступлений? Нужен психолог-криминалист. Ёлки, как же нужен хороший психолог-криминалист! Ни мне, ни Истрику не под силу составить психологический профиль хроникера. Мы имеем дело с довольно редким типом преступника. Не потому, что он решил увековечить свои убийства в книге, на это осмеливался не он один. Взять хоть гейнсвиллского потрошителя Дэнни Роллинга с его «Создавая серийного убийцу». Дональд Гаскинс, законченный выродок, убивший больше 100 человек, наговаривал для журналиста на диктофон свои мемуары. Все они полагали, что совершали нечто выдающееся. Но хроникер замаскировал свои воспоминания. Значит, книга нужна была для чего-то другого. Она была написана не раскаявшимся преступником, не ублюдком вроде Гаскинса, который упивался содеянным. За ее созданием стоял иной мотив. Я бы предположил, что хроникер, как многие убийцы, втайне рассчитывал быть пойманным, если бы, черт возьми, не сгоревший юрист и не забитый насмерть Юренцов. Нет-нет, он зачищает следы, не останавливается ни перед чем. Он панически боится разоблачения, а вовсе не жаждет его. Что мы о нем знаем?» Илюшин уставился перед собой невидящим взглядом. «Как не хватает Сереги!» — с досадой подумал он. Отчасти досада была обращена на себя. Макар воспринимал собственную самодостаточность как норму. Открытие, что для мозгового штурма ему необходим напарник, было ощутимым ударом по самолюбию. Он даже подумал, не выдернуть ли Бабкина из его дурацкого расследования. Но это было бы жестоко. Серега спятит, если не доведет до конца то, что он начал. Станет сомнамбулически ходить во сне, ловя своего богуна. Итак, что мы знаем о хроникёре? Мужчина. Даже если не брать в расчет, что среди серийных убийц только 6% женщин, о том, что мы имеем дело с мужчиной, косвенно сообщает текст книги, а главное — выбор способа убийства. Возраст, по той же статистике, от 25 до 50. Надо выспросить у Истрика видео с камеры над подъездом. Надеюсь, они проведут хоть какое-то исследование, чтобы понимать, какого роста хроникёр. Раз женщина придерживала для него дверь, он на долю секунды оказался рядом. А это означает, что можно сравнить их рост. Что дальше? Хроникёр убивает незнакомцев. Здесь он не исключение. 62% серийных убийц поступают так же. Любопытно другое. Он, по всей видимости, не выходит на охоту, а действует под влиянием порыва. Все три спасения в книге описаны именно как случайность. Что-то провоцирует его. Интересно, что именно? Голоса в голове? Слышит ангелов? Название книги прямо говорит об этом, однако текст — это его реальность, вывернутая наизнанку. Хотя отбрасывать мысль о голосах не стоит. Другое дело, что мне это ничем не поможет. Слишком разнообразен выбор жертв, вот в чем беда. Старуха в собственной квартире, случайно встреченная девушка, мужчина, за которым хроникер оказался в очереди. Почему именно они? Где триггер? Уголовные дела — вот что совершенно необходимо. Без них невозможно понять, что общего у жертв. Если это общее, конечно, имеется. Он раздраженно прищелкнул пальцами. Грузная женщина, катившая за собой сумку на колесиках, вздрогнула и в сердцах обругала его. Провожая взглядом ее сердитую спину, такую же мешковатую, как сумка, Илюшин вспомнил, как хроникер перечислял продукты, которые купил в магазине. Творог, сметана, мешок развесных конфет. А ведь ему за 40. Голову на отсечение не дам, но мужчина лет 30 вряд ли будет покупать развесные конфеты. Он возьмет коробку. Впрочем, подумав, Макар решил, что это слишком смелое предположение. Что я упустил? Ах да, он не бедствует. Автор выложил за песни ангелов Московской области приличную сумму. 1000 экземпляров на хорошей бумаге, а главное, с рекламным бюджетом. На учительскую зарплату, например, так не разгуляешься. Если, конечно, хроникер не откладывал деньги последние лет 10. И все-таки, зачем? Зачем ему книга? Да еще и под псевдонимом. Да еще и написанное кем-то другим. Пока единственная серьезная ошибка хроникера — то, что он оставил попытки проникнуть в квартиру Юренцова. Испугался. Каких-то 7-8 минут побился об чужую дверь, как бабочка, и улетел. Во-первых, с крыльев бабочки могла нападать пыльца. А во-вторых, в компьютере Юренцова след к его норе. Понятно, что хроникер не идиот. Наверняка ему хватило ума не использовать собственный компьютер. Но когда по этому следу пустят профессионалов, его дилетантские уловки вряд ли ему помогут. «Никогда, а если?» — поправил он самого себя. Смартфон нежно квакнул. Пришло сообщение от Бабкина. «Юлия Марковна Котляр. Фото, адрес и телефон». Макар отправил в ответ смайл с поцелуйчиком и ухмыльнулся, представив лицо напарника, когда тот получит слащавую картинку. Спустя 5 секунд кваканье повторилось. На этот раз Макар не удержался от смеха. Бабкин мгновенно парировал смайлом с боксерской перчаткой. Намек был прозрачен. С присланной во вложении фотографии на него смотрела смуглая женщина с пышной прической и маленькими глазами, похожими на изюминки, утопленные в тесте. Прежде чем позвонить вдове юриста, Илюшин помедлил. Только что у этой женщины погиб муж. Разговор будет не из легких. «А что поделать?» Он пожал плечами и набрал номер. «Алло?» — сказали в трубке низким контральто. «Юлия Марковна, здравствуйте. Меня зовут Макар Илюшин. Я занимаюсь расследованием нескольких смертей, в том числе гибелью вашего мужа». До сих пор ему удалось ни разу не погрешить против истины. «Примите, пожалуйста, мои соболезнования. Понимаю, сейчас неподходящее время для такой просьбы, и простите, что вынужден беспокоить вас. Не согласились бы вы встретиться и ответить на несколько вопросов?» Он понадеялся, что его обращение вышло достаточно проникновенным, хотя на месте скорбящей женщины он послал бы самого себя к черту и даже слать бы не стал, просто повесил трубку. «Ай, боже мой, да что здесь обсуждать?» — презрительно сказали в трубке тем же полнозвучным голосом. «Этот идиот даже не мог скончаться, как приличный человек. Если вам больше нечем заняться, то приезжайте, ради бога, кто ж вам может помешать?» Макар опешил. Справившись с изумлением, он уточнил, дома ли мадам Котляр, и заверил, что будет у нее через час. Юлия Марковна встретила Илюшина в роскошном красном кимоно. По алому шелку порхали золотые и синие бабочки, символ счастья в браке, как помнилось Макару. Память также услужливо подсказала, что красный в японской традиции — цвет радости. «Несомненно, — сказал он себе, — этот образ выбран ею по чистой случайности». «Можете не разуваться», — только и бросила хозяйка при виде гостя. Он проследовал за ней по коридору и очутился в невероятно помпезной гостиной. В искусственном камине пылал искусственный огонь, на темно-синих стенах золотые панно чередовались с серебряными, им вторили обильные серебряные лилии на портьерах с ламбрекенами. Взгляд искал, на чем отдохнуть, но дизайнер знал свое дело и не оставил ни метра свободного пространства. Где была не резьба, там лепнина. Про себя Макар немедленно окрестил этот стиль бешеным ампиром. Воздух был напоен сладостью, исходившей от букета белых лилий на стеклянном столике. Однако, надо было признать, мадам Котляр смотрелась в этой обстановке так же естественно, как орхидея в джунглях. «Присаживайтесь», — она царственным жестом указала на пестрое кресло. Илюшин уловил какое-то движение. «Не раздавите Боню!» Приглядевшись, Макар понял, что среди пестроты притаилась небольшая кошка. Внезапно комната ожила и зашевелилась. Только теперь ему стало ясно, что кошка здесь не одна. Он был окружен кошками. Кошки лениво драли спинку дивана, кошки прятались за шторами, кошки шествовали к двери. Эта гостиная просто кишела ими, и сквозь сладость букета лилий к нему наконец-то пробилась великолепная аммиачная вонь. «Бодя, дай я сяду», — в нос сказал Илюшин, стараясь дышать ртом. Ему пришлось взять ее на руки, что не обрадовало ни Макара, ни кошку. Он спустил ее на пол и осторожно сел. Мадам Котляр раскинулась на диване. Вокруг нее образовалось разношерстное облако. «Лев Семенович, мой бывший муж», — сообщила она, — «мы не успели развестись». «Мне придется быть его вдовой. Напоследок он обрек меня и на это». Макар еще раз выразил ей соболезнование. «Да бросьте», — сказала Юлия Марковна своим прекрасным низким голосом. «Он был такой мерзавец, что я все эти годы спрашивала себя: Юля, где были твои глаза? Ну, допустим, Юля, у тебя плохое зрение. Но ведь ты могла бы, Юля, ориентироваться на запах, как поступают все разумные женщины, даже если они ослепли от любви!» Илюшин вздрогнул и скосил глаза на кошек. «От котлера воняло блудом!» — продолжала вдова. «Он мог зайти в трансформаторную будку и выйти оттуда с бабой. Эти вешалки, шалавы, эти губища без трусов! Я не знаю, откуда он их брал. Это какая-то магия, наваждение. Пойти на похороны собственного отца и подцепить там лохудру на каблуках. Уникальный дар. Я не стану убиваться по этому человеку, будь у меня хоть 10 раз его фамилия. Он... Вам известно, что он сделал? Он спустил деньги моего покойного папы на венерологов? Не изображайте из себя, будто вы не знаете, откуда берется сифилис. Все венерологи Москвы обожали котлера. Я могу их понять. Из всех знакомых женщин Льва Семеновича только мне не удавалось зарабатывать на его потенции. Все поимели свою выгоду, все до единой, кроме меня». Она погладила кошку, забравшуюся ей на колени. «Когда случился пожар, он наверняка был там не один, а развлекался с очередной потаскухой. Вино, свечи. Узнаю котлера. Когда мы еще были молоды, я твердил Льву Семеновичу, что он сгорит на работе. Однако я и вообразить не могла, что мое предсказание сбудется буквально». Ее бессердечие даже восхитило Макара. Он попытался узнать, насколько она была посвящена в дела супруга, и услышал, что уже 3 года они жили раздельно. «Вы что-нибудь знаете о его последних клиентах, Юлия Марковна?» «Бабы, вот его клиенты», — отрезала она. «Не смотрите на меня, как на душевнобольную. Я, чтобы вы знали, дочь практикующего психиатра». «Это многое объясняет», — подумал Макар, старательно контролируя выражение своего лица. «Последние полгода от него при каждой встрече разило женскими духами», — не унималась Юлия Марковна. «То есть вы все-таки встречались?» «Нам требовалось разрешить общие вопросы экономического плана», — туманно ответила она. Он заподозрил, что за этой формулировкой скрывается банальный раздел имущества. «А Лев Семенович мог сам пользоваться парфюмом?» «Котляр?» Она взмахом руки пресекла и подобие такой возможности. «Никогда! Он даже дезодоранты презирал. Я твердила ему, что от него за километр тащит первомайским парадом мертвых старух. Это попросту неприлично в его положении. Но он совсем меня не слушал». «Нет никаких свидетельств, что в ночь пожара с ним была женщина». «Да? Ну что ж, значит, не было». Юлия Марковна согласилась легко и даже как-то равнодушно. «Однако, в общем бездарном рисунке его жизни это, поверьте, ничего не меняет. Кое-кого я видела с ним пару месяцев назад», — без паузы продолжила она. Макар был уверен, что его ждет история о новых похождениях несчастного юриста, но Юлия Марковна продолжила. «Мужчина лет 40, довольно импозантный». Макар позабыл про кошек и ампир и попытался вытрясти подробности. Однако ее словоохотливость будто испарилась. Вскоре причина стала ясна. Юлия Марковна следила за собственным супругом. Смысл этой слежки Илюшин понял не до конца. Возможно, ей просто хотелось убедиться своими глазами, что Лев Семенович водит дам по ресторанам, пока она наслаждается компанией толпы кошек. Она увидела и дам, и кое-кого из клиентов. Но память ее подводила. Она не могла вспомнить названия ресторанов, путала улицы, даты, время суток. Даже Макар с его дотошностью в конце концов сдался. Память этой женщины представлялась ему гигантским захламленным чуланом, в котором наткнуться на искомое способен лишь сам владелец, да и то случайно. Чужаку рыться в грудах барахла бесполезно. Все же он выяснил, что мужчина был бородат, солиден, хорошо одет. «А вы не вели съемку?» — с надеждой спросил Макар. Она пренебрежительно фыркнула. «Я вам не шпионка». «Пожалуйста, если вспомните хоть что-то, позвоните мне. Важна любая деталь, даже то, что может показаться незначительным». Макар положил на стеклянную поверхность свою визитную карточку и подумал, что судьба бумажного прямоугольника известна заранее. Быть ему закопанным в кошачьем лотке. Юлия Марковна встала. Несмотря на грузность, двигалась она легко. «Отчего вас интересуют клиенты Котлера?» Рано или поздно ей предстояло узнать жуткую правду, а потому Макар не стал выкручиваться. «Я полагаю, ваш муж был убит», — честно сказал он. И вновь эта женщина поразила его. Юлия Марковна подняла брови, пару секунд поразмыслила и кивнула. «Да, такое вполне возможно. Лев Семенович любил ввязываться в сомнительные предприятия. Его природный авантюризм полностью заглушал голос разума, и без того негромкий, поймите меня правильно». Илюшин был уверен, что понял правильно. Вдова Котляр только что назвала покойного мужа идиотом. Оказавшись на улице, Макар попытался продышаться. Казалось, часть кошачьего прайда следует за ним, распространяя амбре. Хуже всего, что он ничего не узнал. Импозантный мужчина среднего возраста, невероятной ценности сведения. Он мимоходом задумался о том, что в отказе Юлии Марковны соблюдать приличие по отношению к покойному мужу читалось нечто демонстративное. Пожалуй, на грани с психопатией. Шутка «сгорел на работе» даже для циничного Илюшина была чрезмерной. Часы показывали начало пятого. «Придется возвращаться домой ни с чем», — подумал он, и тут на экране отобразился входящий вызов. «Истрик, отыскались ваши два дела», — лаконично сообщил следователь. Макар не сразу понял, о чем он говорит, а поняв, не поверил. «Вы нашли старуху и мужчину из подъезда?» — недоверчиво переспросил он. «Я так и сказал». Илюшин снова уставился на циферблат, хотя в этом не было никакой необходимости. С того времени, как они расстались со следователем, прошло 5 часов. «Как вам это удалось?» — потрясенно спросил он. Алексей Борисович в ответ хмыкнул и сказал, что человек он, во-первых, скромный, а во-вторых, занятой. Поэтому, если Макар Андреевич желает ознакомиться с материалами дел, то лучше бы ему не распыляться на второстепенные вопросы, а приехать, пока не закончился рабочий день. Макар Андреевич заверил, что он уже в пути. По дороге Илюшин мысленно возводил на каждом перекрестке памятник Истрику. Он увековечил следователя в кепке с уверенно вытянутой рукой. Он посадил Истрика на толстобокую бронзовую лошадь. Наконец, Алексей Борисович возвысился над Москвой рекой, попирая тупоносыми ботинками палубу корабля. В кулаке он сжимал свернутое в трубку уголовное дело. Истрик к вечеру как-то выцвел. Он сдержанно кивнул на две папки и продолжил заниматься своими делами. Илюшин открыл верхнее. Ильчукова Нина Тихоновна. Родилась 12 февраля 1936-го. Убита 8 января 2010-го. Причина смерти — проникающая черепно-мозговая травма. «Я знал!» — торжествующе сказал себе Макар. «Я знал!» Он стал читать дальше. Сопутствующие повреждения, ушибленная рана правой теменной области, вдавленный перелом правой теменной кости, эпидуральные и субдуральные гематомы, перелом затылочной кости, перелом верхней стенки правой глазницы, закрытый перелом костей носа. Илюшин на секунду прикрыл глаза. Заключения эксперта, пожалуй, достаточно. Фотографий пока не надо. Затем он взял второе дело. Шеломов Дмитрий Иванович, родился 5 марта 1966 года. Убит 13 июля 2018 года. Причина смерти — открытая черепно-мозговая травма. Макар изучил улики, пробежал глазами показания свидетелей и вернулся к первому убийству. «Какая бессмысленная жестокость!» — вырвалось у него. «Верно», — неожиданно отозвался Истрик, взглянув на него над очками. «Похоже на эффект, если судить по повреждениям». Выходило, что следователь еще и успел ознакомиться с обоими делами. Макар откинулся на спинку стула. Фотографии ждали его. Фотографии, которые ему предстояло изучить. «Да, кстати», — Истрик выдвинул ящик и достал третью папку. «Дело Копишниковой. Я отлучусь ненадолго. Никуда не уходите». Последняя фраза, очевидно, должна была означать повышение статуса Илюшина. С ним уже шутили. Но Макар даже не улыбнулся. Он сидел над уголовными делами, делая выписки, пока не заметил, что за окном давно горят фонари. Истрик незаметно исчезал, неслышно возвращался. Кто-то, вряд ли сам следователь, поставил перед Макаром чашку с горячим, хоть и жидким чаем, пока Илюшин погружался все глубже, глубже и глубже. В темноту. Первой жертвой была старуха. Макар постарался выкинуть из головы текст, чтобы он не накладывался на материалы дела и не искажал увиденное подобно линзе. Нина Ельчукова, 74 года. Всю жизнь проработала гримером в театре. Занимала трехкомнатную квартиру на 5-м этаже. 8 января открыла дверь человеку, который ее убил. Соседей на 4-м не было дома, они уехали к друзьям праздновать Новый год. Если бы не их отсутствие, полиция прибыла бы на место преступления намного быстрее. Их вызвала соседка Ельчуковой лишь в 7, когда вернулась и заметила приоткрытую дверь. Убийство было совершено утром между 10 и 12. Оно сопровождалось разрушениями. В комнате была опрокинута мебель. Пол усеивали осколки хрусталя и стекла. Преступник перебил сервизы, уронил стулья, перевернул стол. Издевкой выглядели два чудом сохранившихся маленьких стеклянных голубка, сжавшихся друг к другу среди погрома. Жертве были нанесены чудовищные повреждения. Истрик не зря упомянул аффект. Не было никакого смысла избивать беспомощную старуху, тем более что она потеряла сознание после первого же удара и вскоре была мертва. Макару пришлось призвать все свое самообладание, чтобы обратиться к фотографиям. К облегчению Илюшина, они не так ужаснули его, как он ожидал. Фотографии мертвой Светы Копишниковой подействовали намного сильнее. Да. То, что он видел, было чудовищно. Однако Нина Ельчукова умерла быстро, а все остальное убийца творил уже с бездыханным телом. «Нет следов сексуального насилия». Илюшин утвердительно кивнул самому себе, так он и предполагал. Мотив убийств не сексуальный. И, очевидно, неудовлетворение жажды власти, поскольку ни одна из жертв не подвергалась мучениям. Преступление без садистического компонента. Однако закономерность с выбором объектов нарушена. Нина Ельчукова никак не походила на произвольно выбранную жертву. Преступник не встретил ее на улице, а проник в квартиру. Не мог он и выследить ее. В это утро Ельчукова не покидала подъезд. Ее беспокоило повышенное давление, о чем она сказала соседке, выйдя полить цветы на лестничной клетке. Сын ее давней подруги должен был привезти ей лекарство. Двое жильцов сообщили, что около полудня к ним стучался мужчина, кричавший, что пришел с проверкой газового оборудования. Однако голос у него был странный, и в обеих квартирах ему не открыли. В одной подумали, что мошенник, в другой списали на пьяные безобразия подгулявшего соседа. Следов взлома на двери Ельчуковой не было. Бывшая гримерша сама впустила убийцу. Из квартиры пропали деньги и драгоценности. Орудием убийства стала огромная ваза чешского хрусталя. Прочитав описание вазы, по иронии судьбы, одного из немногих предметов, уцелевших в погроме, Илюшин глубоко задумался. Следствие отрабатывало версию разбоя. Старуха начала что-то подозревать, и грабитель счел за лучшее избавиться от нее, пока она не подняла тревогу. Но убить человека, пробив ему голову вазой? К тому же удар был нанесен, когда преступник и жертва стояли лицом к лицу. Экспертиза доказала это неопровержимо. Ваза. Какой странный выбор. Почему не нож? Не заточенная отвертка, не удавка, в конце концов. Илюшин вернулся к делу Светланы Копишниковой. Эксперт предполагал, что девушка была зарезана либо ножом нестандартной формы, либо ножницами. Что касается смерти Дмитрия Шеломова, орудие убийства было найдено. Рабочие, выкладывавшие площадку перед кафе, не уложились в срок, и перед входом была свалена груда брусков. Убийца подобрал один из камней. «А в книге ты, сволочь, эту деталь как-то упустил из виду», — подумал Макар. «Ваза. Ножницы. Камень». «Ножницы — женское орудие преступления, но чтобы вазой размозжить человеку голову, нужна большая физическая сила». «Может, я ошибаюсь?» — думал Макар. Убийства совершены разными людьми. Предположим, четвертому откуда-то стало известно об этом. Он записал их. Однако эти рассуждения завели его в тупик. Он не видел иного объяснения гибели Льва Котлера и Олега Юренцова, кроме попытки серийного убийцы скрыть следы. Ни на одном из трех мест преступления не нашлось улик, которые указывали бы на третье лицо. Преступник тщательно вытер вазу. Камень брусчатки был брошен в подъезде возле тела Дмитрия Шеломова, но отпечатков на нем не обнаружили. Натянул перчатки, выходя из магазина, о чем тоже забыл рассказать своему читателю. Шеломов трудился штукатуром в соседней школе. Школу загодя решили подготовить к 1 сентября, поэтому ремонт был практически закончен к середине июля. В пятницу Дмитрий отпросился у прораба с обеда, соврав, что хочет уехать из города на выходные. Вместо того, чтобы идти домой, Шеломов отправился к любовнице, живущей в том же квартале. Он провел у нее около 2 часов. На обратном пути штукатур зашел в магазин, и в очереди за ним встал хроникер. Из карманов Шеломова после смерти пропал бумажник. Этого хватило, чтобы дело списали на наркомана, которому не хватало на дозу. От встречи в очереди до убийства в подъезде прошло не больше 15 минут, вслух сказал Макар, уставившись в темное окно. В нем отражался расплывчатый кабинет, шкафы, столы, он сам с пустой чашкой в руке. Если бы догадались сразу затребовать запись с камер из магазина. Истрик потянулся. «Принцип коллективной ответственности исповедуете?» «Да это не персонально вам упрек», — Илюшин раздраженно махнул рукой. «Но черт возьми, даже в рамках версии о наркомании это следовало сделать. Очевидно же, что Шеломова засекли именно в супермаркете. Он громко говорил, привлекал к себе внимание. А здесь...» — Илюшин постучал по картонной обложке. «Даже нет свидетельства кассирши. Она могла вспомнить, кто стоял в очереди за жертвой. Однако ее никто не удосужился расспросить. Вот что за... халтура?» Он понимал, что не стоит сердить Истрика, но не мог удержаться. Олег Юренцов зарабатывал техническими переводами и писал плохие рассказы. Олег нашел свою подругу убитой. Он пытался сообщить миру, что у него в руках оказались истории, записанные преступником, но ни у кого не хватило терпения, чтобы выслушать его. И тогда бедный глупый Юренцов зашифровал в рисунке сообщение, на которое должен был клюнуть убийца, и стал ждать, когда тот начнет охотиться за ним. Это для Юренцова заказчик был невидим. А вот у заказчика хранился договор с издательством, где черным по белому был записан адрес исполнителя. Илюшин морщился от неловкости, представляя, как Юренцов покупает у кого-то из своих сетевых знакомых нож, прилаживает к поясу мешковатых брюк ножны, проверяет, как быстро он сможет выхватить свое оружие. Все это оказалось зря. Глупо это было. Невыносимо глупо, и сам Юренцов выставил себя законченным дураком. И все это теперь не имело никакого значения, потому что его прикончили быстро и безжалостно, едва он вышел из лифта. Он вызвал хроникера, точно дьявольскую силу, своими детскими каракулями на рисунке. И хроникер пришел. Всего этого не случилось бы, если бы следователь, установив маршрут штукатура Дмитрия Шеломова, изъял бы из магазина видеозапись. «Качество записи в торговых залах низкое», — заметил Истрик. «И не факт, что нам удалось бы по ней идентифицировать вашего фигуранта. Покупать конфеты — это не преступление. Что еще можно было ему предъявить?» Он снял очки и вытащил из ящика какой-то пузырек, из которого невозмутимо закапал в глаза. Зажмурился и притих. Можно было показать его фото жильцам подъезда. Макар обращался к отражению Истрика, у которого вместо лица было пятно. Следователь пожал плечами. Илюшин побарабанил пальцами по столешнице. «Дела объединят в одно производство?» — спросил он. «Поджог офиса Льва Котлера и убийство Юренцова». Соседнее кресло издало глубокий вздох. Истрик по-прежнему сидел, запрокинув голову к потолку и зажмурившись, а потому казалось, будто этот вздох, этот долгий немой укор, обращен к небесам, пославшим ему Илюшина. «Вы такой прыткий, Макар Андреевич! Вам это по жизни не мешает?» Илюшин, вспомнив Бабкина, поджал губы и чопорно сказал: «Отнюдь». Макар вошел в квартиру около полуночи. По дороге через ночной парк к нему привязалась кучка юнцов, опасно задиравших прохожих. Илюшин почти никогда не попадал в зону внимания такого рода компаний. «Плохой признак», — думал он, пока они догоняли его, точно стая бродячих собак, все сокращая расстояние. «Говорит о том, что я устал, и жалость к дураку Юренцову совершенно лишняя». Когда парни приблизились, гогот и матерщина стихли. Илюшин не оборачивался, дожидаясь момента, и дождался. Стало совсем тихо, а затем скользнул то ли смешок, то ли шепоток и шорох. Тогда он легко шагнул в сторону, и тот, кто должен был толкнуть его в спину, пролетел мимо и грохнулся на асфальт. «Джеки Чан, что ли?» — сказал предводитель, рассматривая Илюшина, который остановился под фонарем. «Этот парнишка был нехорош. Кураж остальных можно было списать на спайс, а у этого в глазах светилось жадное предвкушение. Широкая улыбка, обнажившая пустые десны, походила на оскал распотрошенной устрицы. «У тебя в карманах ничего чужого не завалялось?» — развязно спросил он. Макар осклабился в ответ. «Зубы твои, может», — предположил он. «Ты обронил, я подобрал». Словно иллюстрируя свои слова, он наклонился к земле. Увесистая палка, испещренная следами собачьих клыков, удобно легла в ладонь. Кто-то днем бросал ее своему псу, ротвейлеру или овчарке. Сергей не уставал твердить: «При любой возможности избегай боя». Макару ничего не стоило удрать, но он был так зол на Юренцова. Нож он купил, господи, кретин! У тебя зрение -5, ты неповоротливый уволень с сидячей работы. Кого ты собрался пырнуть этим ножом?» «Ты чё сейчас сказал, гнида?» — изумился парень. Макар ухмыльнулся шире, вызывающе сверкнув белоснежными острыми зубами. «Нет мировой гегемонии котов!» — отчеканил он и шагнул предводителю навстречу. В квартире он первым делом вымыл руки. Затем прошел в спальню, вытащил из кобуры Grand Power, старенький, еще дореформенный, и спрятал в сейф. Затевать драку, имея при себе пистолет, было верхом безрассудства. Макар тихо засмеялся в пустой комнате. Серега смешал бы его с грязью, если бы узнал. Зато на некоторое время эти пятеро перестанут приставать к прохожим в тихом парке. «Может, питбультерьер», — задумчиво сказал себе Илюшин, вспоминая глубокие вмятины на древесине. Ему нравилось, как улыбаются эти собаки. Совсем как Серега. Он стал носить Пауэр с собой после того, как узнал о гибели льва Котлера. Нападения Илюшин не боялся. Однако недооценивать серийного убийцу, за сутки прикончившего двоих, он считал недальновидным. Макар заварил чай и сел за изучение песен ангелов. Он выписал каждое слово, относившееся к описанию возлюбленной главного героя. В конце концов, все это было сделано ради нее. Возлюбленная и сама выглядела как бесплотный ангел. «Фиксация на бестелесности», — записал Илюшин. Описания внешности не было, и он поставил знак вопроса. Есть ли прототип? Или ее образ целиком плод воображения? Мог ли хроникер, записывавший любую деталь, словно проводя инвентаризацию, удержаться и не обрисовать черты своей прекрасной дамы? Макар задумался, что содержалось в файлах, которые хроникер присылал Юренцову. Перечисление событий? Да, само собой. Я пошел, я увидел, я сделал. Однако в какой мере литературная обработка была делом рук фантаста? Или хроникер что-то вносил от себя? Чтобы это узнать, нужно было залезть в компьютер Олега Юренцова. А залезть в него можно было только с разрешения следователя, которое ему не получить. Макар понимал, даже если Истрик пойдет с докладом к начальству, а начальство прислушается к нему, что уже выглядело фантастическим допущением, пройдет время, прежде чем его, Илюшина, подпустят к улике. Если вообще подпустят. Он вновь вернулся к сценам убийства. Первая была описана относительно сдержанно, но второй Юренцова понесло. К третьей нервы у него были уже вконец расшатаны. Он получил отказ в возбуждении уголовного дела, не смог ничего добиться от сотрудников издательства и в отчаянии прибег к последнему средству, которое могло прийти в голову лишь такому человеку, как Юренцов, малоизвестному писателю, живущему фантазиями. И все-таки оно сработало. Хроникер увидел надпись на рисунке только в магазине. Илюшин не сомневался. Юренцов согласовал с ним одну картинку, а буквы добавил позже. Отправил заказчику послание в бутылке. Только убийца мог понять, чем грозит ему сообщение: «Эти истории придумал не я, и я расскажу об этом всем». «Еще лингвист-эксперт мне бы очень пригодился. Психолого-лингвистическая экспертиза. Профайлер нужен. Заодно бы изучил файлы на жестком диске у Юренцова. Он же не кто-нибудь, он профайлер». Макар уже клевал носом. Сон навалился на него. Он добрался до постели и мгновенно уснул, будто кто-то захлопнул его, как книгу. На следующее утро он проснулся в 6. Заварил кофе и распечатал все материалы уголовных дел, которые успел сфотографировать в отсутствие Истрика. Каждое убийство чем-то отличалось от других. «Поиграем в детскую игру «Найди лишнее», — вслух сказал Илюшин. Гибель театральной гримерши Нины Ельчуковой — претендент на вылет номер один. Нападение совершено в ее квартире, похищены деньги и украшения. Смерти Шеломова и Копишниковой схожи между собой, поскольку выглядят случайностью. Жертвы, встреченные хроникером люди, чем-то привлекшие его внимание. Макар пометил на полях. Что общего у К и Ш? Молодая женщина, профессиональный дизайнер и 50-летний рабочий. «Примерно ничего», — сказал он в пустое пространство комнаты. Голоса в голове у хроникера отдавали ему приказы, которым он следовал. Жертвы ни при чем. Однако всерьез в версию голосов он не верил. 2010, 2013 и 2018. Что происходило в эти годы? Почему в промежутках между ними никто не умирал от его рук? Может, в 10, 13 и 18 хроникер переставал принимать препараты, назначенные ему психиатром? Или убийства были каждый год, просто по какой-то причине он не захотел о них писать. Последняя мысль показалась крайне неприятной, и, допив кофе, Илюшин сознательно от нее отказался. Он может работать лишь с тем, что имеется, а значит, будет исходить из того, что погибших было трое. Претендент на вылет номер два — Светлана Копишникова по признаку орудия убийства. Если добавить к трем убийствам из книги два недавних, получится, что в трех случаях из пяти хроникер наносил жертве удары по голове. Нельзя исключать, что и Лев Котляр убит таким же способом. Удар по голове. Илюшин изобразил на листе гольфиста, замахивающегося клюшкой. Человек физически сильный или с поставленной рукой. Приземистого Шеломова вырубил с одного бокового панча. То же самое проделал и с Юренцовым. Череп у мужчин крепче, чем у женщин. Это вам не старуха с хрупкими костями. И все-таки хроникер легко расправился с обоими. Он записал в графе предположений. Боксер? Знал, куда нанести удар, и бил с большой силой. Надо было назвать его гольфистом. Левша или правша? Претендент на третий лишний, штукатур Дмитрий Шеломов. До него жертвами стали две женщины. Почему хроникер переключился на мужчину? Макар отодвинул записи в сторону и вернулся к распечаткам уголовных дел. «Как ни крути, убийство гримерши отличается сильнее всего», — задумчиво сказал он. «К тому же оно было первым. С него все началось. Ну, во всяком случае, будем так считать, пока не доказано обратное». «Что ж, обратимся к тому дню, когда погибла Нина Тихоновна». Следователя, который вел дело Ельчуковой, Макару найти не удалось. Тот ушел на пенсию и уехал из Москвы. Однако гримершу отлично помнили в театральной среде. Преувеличенных слухов о ее смерти ходило много. Кое-кто утверждал, что у Нины Тихоновны в квартире хранились драгоценности немыслимой стоимости. Откуда они взялись у старухи, всю жизнь получавшей довольно скромную зарплату, осведомленные люди не поясняли. Однако Илюшин сказал себе, что в их словах мог быть резон. В конце концов, трехкомнатная квартира не с неба свалилась. Утром 8 января у Ельчуковой был гость. Нина Тихоновна плохо чувствовала себя с утра и позвонила сыну старой подруги, попросила купить ей лекарства. «Егор Николаевич Олейников», — прочитал Макар в материалах дела. Он в два клика выяснил, что Егор Олейников, 43 лет, по-прежнему проживает в Москве, режиссер одного из молодежных театров. Театр занимал небольшую, но достойную площадку на западе Москвы и поддерживался префектурой. С фотографии на Илюшина смотрел мужчина с умным недоверчивым взглядом. 9 лет назад следователь повис на Егоре Олейникове, точно сторожевая собака на воре. Егор позвонил в дверь Ельчуковой около 10. Полчаса они пили чай, а затем он ушел. Если верить его показаниям, он просидел бы дольше. Нина Тихоновна была старой подругой его покойной матери, и им было о чем поговорить. Однако она чувствовала себя не очень хорошо. Олейников вернулся к себе, а час-полтора спустя в ее квартиру пришел газовщик. Читая протоколы, Илюшин понял, что из Олейникова пытались выжать признание. Версия проста. Заявился к старой подруге матери, убедился, что она одна, вернулся и убил ее. Было даже подозрение, что во время совместного чаепития Олейников что-то подсыпал в чашку Ельчуковой. Однако экспертиза этого не подтвердила. «На кой черт сыпать старухе снотворное, чтобы затем разбить ей голову?» — мысленно поинтересовался Илюшин у воображаемого следователя. «Где логика?» Олейникова несколько раз опрашивали, придираясь к мелким расхождениям в его показаниях. Макар только пожал плечами. Вот если бы Егор каждый раз твердил одно и то же, не сбиваясь ни в единой детали, Илюшин первый посоветовал бы присмотреться к нему повнимательнее. Люди путаются в воспоминаниях, это неизбежно. Олейников не мог не понимать, что его хотят выставить убийцей, а такие подозрения не добавляют уверенности. К тому же, отпечатки пальцев Олейникова были повсюду. Правда, было установлено, что Нина Ельчукова действительно звонила ему утром 8-го. В телефоне Олейникова сохранились сообщения с перечислением необходимых лекарств. Но у следователя, который вел дело, имелся веский аргумент. Олейников жил в 15 минутах ходьбы от Ельчуковой. У него была возможность вернуться домой, а затем снова прийти к старухе. Однако во дворе, где жил Егор, за год до случившегося установили систему наблюдения над въездом в подземный гараж. В угол ее обзора попадал и его дом. Записи проверили и убедились, что в 10:52 Олейников вошел в свой подъезд и в этот день больше не выходил. Убийство старой гримерши осталось нераскрытым. Договорившись с Олейниковым о встрече, Макар позвонил напарнику. «Я планирую побеседовать с человеком, которого подозревали в убийстве первой жертвы хроникера», — сообщил он. «Егор Николаевич Олейников, режиссер. Так что если я вдруг исчезну, а потом меня найдут с проломленной головой, ты знаешь, кто в этом виноват». «Я книгу напишу, чтобы увековечить твою память», — пообещал Сергей. «Еще раз, как фамилия этого гуся?» «Олейников». «Уж не домой ли ты к нему собираешься?» «В театр», — сказал Макар. «Это опасное место, да. Напиши мне, как закончится встреча. А, слушай, новости видел? В твоем парке агрессивный алкаш избил ночью 5 школьников». «А что 5 школьников делали ночью в парке? Заполняли дневник наблюдений за живой природой?» «Ты там не шутки шути, а ходи осторожнее. Народ по осени дуреет». «Буду ходить осторожнее», — пообещал Илюшин. В последний момент режиссер перенес встречу в кафе. Макар вошел в стекляшку и увидел Олейникова. Тот сидел в глубине зала, листая пухлый блокнот. В нем с первого взгляда узнавался человек, способный в любом месте погружаться в свое дело до полной отрешенности от окружающего мира. Он мало изменился по сравнению с фото. Невысокий крепыш с большой головой и умным взглядом. Мясистый нос, тонкие губы, длинный белый шрам возле уха. Он напомнил Илюшину итальянского мафиози из сериала «Клан Сопрано», который любил Сергей. Егор оторвал взгляд от записи, улыбнулся и встал. «С разными людьми сводила судьба, но с частным детективом впервые». Он крепко пожал Макару руку. «Здесь пекут свежие блинчики и оладьи. Найти хорошие оладьи в Москве — целый квест». Илюшин заказал кофе и оладьи. Прехорошенькая девушка бойко перечислила длинный список варений. «Кизиловая», — подумав, сказал Макар. «Егор Николаевич, спасибо, что согласились встретиться». «Егор, и на ты», — твердо сказал Олейников. «Как не встретиться? Нина меня на коленях качала, когда я был вот такой». Он показал ладонью метр над полом. «Они с моей мамой дружили бог знает сколько лет». При упоминании мамы лицо его на мгновение сделалось беззащитным и детским. Макар, конечно, знал о матери Егора. Рассвет Ирины Олейниковой, взявшей себе звучный псевдоним Лиана, пришелся на середину 70-х, когда фильмы с ее участием выходили один за другим. При упоминании в прессе к ее красоте обычно прилагался эпитет «утонченная». Насколько хорошей актрисой она была, Макар не мог судить, но он видел, что в кадре Лиана изумительно естественна. Так могут быть естественны олень или роза. Одна из самых удачных ее фотографий разошлась в виде календарей. Лиана в гипюровом платье небесного оттенка стоит у окна с букетом роз, на шее — жемчужное колье. Большие темные глаза, чистый белый лоб, детская припухлость губ и век. Егор не унаследовал красоты своей матери. В 80-х, когда Олейникову перестали снимать, она начала пить. Ее последним прибежищем оставался театр, однако на сцену она выходила редко. В начале 90-х Лиана Олейникова снималась в рекламе, пыталась безуспешно вести курсы актерского мастерства и все глубже погружалась в пучину безвестности. Однако в 95-м все изменилось. Один из мэтров киноискусства объявил о масштабной экранизации «Графа Монте-Кристо». «Новое прочтение Александра Дюма! Блокбастер, которого вы еще не видели!» Рекламный бюджет втрое превышал стоимость производства. Лиану Олейникову утвердили на роль Мерседес. Любовную линию с Эдмоном Дантесом переписали и расширили. Это была не роль, а пропуск в новую жизнь. Лиана готовилась к съемкам 3 месяца. Да, ей было уже 43, но ее героине в финале романа почти 40. Олейникова на невероятном подъеме приступила к работе. А 2 недели спустя ее заменили другой актрисой. О причинах отказа говорили разные. Кто-то утверждал, что Лиана не способна играть, а в прежних ролях ее спасала лишь естественность и красота молодости. Кто-то, что Валентина Лесницкая, которую взяли на замену, была любовницей продюсера. 15 июня Лиана Олейникова повесилась. Ее тело нашел 19-летний сын Егор. «После гибели мамы Нина Тихоновна меня поддержала», — сказал Олейников. «Я был раздавлен, винил во всем себя». Не мог отделаться от навязчивых мыслей, что просмотрел, упустил. Не понял, насколько ее потрясло случившееся. Я был, конечно, законченный лоботряс. И тут такое. У меня никого не было, кроме мамы. Она воспитывала меня одна. Илюшин не делал записей, лишь понимающе кивал. «Следующий год после маминой смерти стал для меня годом открытий», — продолжал Егор. «Скажем, у мамы была старшая подруга. Жила в другом городе, но они переписывались, вместе ездили отдыхать. Как только мама умерла, подруга начисто забыла о моем существовании. И это не исключение, а правило. Лишь один пример из многих. На фоне этих людей, не желавших об меня травмироваться, Нина Тихоновна с ее грубоватой заботой выглядела ангелом». Олейников говорил как человек, привыкший к вниманию. «Прости за многословность», — словно прочитав мысли Илюшина, сказал Егор. «Я только пытаюсь объяснить, что второго обвинения в смерти Нины выслушивать не буду». «Разве 9 лет назад тебе предъявляли обвинение?» «Официально нет, но я же не идиот. В конце концов, я работаю с языком тела, с мимикой, с тембром голоса. Не важно, что говорит человек, важно, как он это делает. Следователь произносил: «Вы свободны, Егор Николаевич», а все его тело сообщало: «Я посажу тебя за убийство». Экран телефона, лежавшего рядом с Олейниковым, постоянно вспыхивал беззвучными вызовами. Макар дождался, когда режиссер смахнет очередной из них, и спокойно сказал: «Я здесь вовсе не для того, чтобы предъявлять обвинение». «Ты ищешь убийцу 9 лет спустя?» «Именно так». «Кто тебя нанял?» «Ты частный детектив. У тебя должен быть клиент». «Не имею права разглашать эту информацию», — на голубом глазу солгал Макар. Егор прищурился, разглядывая его. Илюшину показалось, что его собеседник сейчас примется цитировать Станиславского с его знаменитым «Не верю». Но подошла официантка, поставила перед ним заказ, и молчаливое сомнение как будто рассеялось. «Странно, что они пошли на это спустя столько лет», — наконец сказал Егор. «Просто не верится». «А кого мы обсуждаем?» Режиссер несколько нарочитым жестом сложил руки на груди. «Думаю, ты понимаешь», — с усмешкой сказал он. «У Ельчукова из родни не было никого, кроме них». Макар по-прежнему вопросительно смотрел на него, и Егор продолжил с таким видом, словно говорил: «Я знаю, что ты знаешь, но притворюсь, раз ты настаиваешь». «Денис Ельчуков, его жена и их сын». Глаза его загорелись. «Нет, постой. Только не говори, что у Дениса хватило наглости». «А почему, собственно говоря, именно наглости, а не чего-нибудь другого?» — неопределенно высказался Илюшин и вылил на оладьи варенье. Егор нахмурился. «Денис — единственный брат Нины Тихоновны. Младший. Незаурядная личность. Требовал, чтобы Нина продала свою 3-комнатную квартиру, выбрала себе что-нибудь поскромнее, скажем, однушку на окраине, а разницу отдала. Ведь ему нужнее. Она — одинокая старуха, на которую незаслуженно свалилось жилье рано умершего мужа. А у него семья, жена и сын. Сына-то Денис и хотел отселить. К счастью, Нина послала братика к черту. После этого отношения у них совсем разладились. 2 года до ее гибели Денис с женой уехали в Германию, с тех пор не возвращались». «А сын?» «Иван? О, нет, Иван не собирался никуда уезжать. Он же музыкант, ему требуется тусовка, среда». Олейников неопределенно провел рукой в воздухе. «Как только родители уехали, он перебрался в Питер. Потом снова вернулся в Москву. Играл в переходах метро и заливал девицам о свободе самовыражения». В кафе ввалилась громкоголосая стайка девушек. Увидев Олейникова, они разом притихли. Одна сделала книксон. «За что ты его не любишь?» — поинтересовался Макар. Егор всерьез задумался. «Я его не то чтобы не люблю. Скорее, не знаю. Он сейчас взрослый, а виделись мы последний раз на похоронах. Ивану было 28 или 29. Мне показалось, он манерный кривляющийся парень, в котором амбиции больше, чем содержание. Но я могу заблуждаться. Гибель Нины заставила меня вернуться чувствами и мыслями к тем дням, когда умерла мама, и вряд ли я был способен к трезвой оценке кого бы то ни было». Олейников пощипал губу. «Помню, от меня ждали каких-то речей. А я ни слова не мог выдавить. Это списали на заносчивость, высокомерие. Мол, сын Лианы не желает снизойти до простой гримерши. Возвысился и зазнался. Сейчас я думаю, что допустил ту же ошибку в отношении Ивана. Мы с ним не поладили 7 лет назад. К тому же...» Егор помолчал. «В прошлом году мы ставили с детьми алые паруса». Он кивнул в сторону компании юношей и девушек, устроившихся у окна. Они придумали, что пока Ассоль гуляет в одиночестве на берегу моря, на ней легкое платье. Но по мере ее приближения к городу к ней подбегают жители и напяливают нечто вроде пончо, удлиненного сзади, так что в конце концов за ней волочится тяжелая мантия. Горожане ни в чем ее не обвиняют, у них вообще нет реплик, но зрители понимают, что мантия символизирует грех отца, который тянется за Ассоль, превращаясь в вериги. Я проделал с Иваном то же самое. Пририсовал ему мантию, на которой вытканы гнусные поступки его папаши. Что не характеризует меня как проницательного человека. Он, по-моему, с родителями видится раз в 100 лет. Изо всей этой рефлексии Илюшин выхватил то, что его удивило. «Ты общался с племянником Ельчуковой?» Олейников на секунду отвлекся на кого-то из вошедших, снова приветственно подняв руку. «Извини, о чем ты спросил?» «Ты общался с этим Иваном прежде?» — повторил Макар. «Ну смотри, Нина время от времени устраивала у себя то, что она окрестила суаре. Я бы назвал это сабантуем. Круг ее знакомых был очень велик. Она видела себя кем-то вроде хозяйки салона. Хотя я сказал бы...» Он с виноватой улыбкой развел руками и закончил. «Что эти притязания не были оправданы. Ну, посуди сам. Трехкомнатная хата в Москве в наши студенческие времена была редким подарком. И никаких ограничений. Выпивка, музыка, девушки. Мы беззастенчиво пользовались приглашениями Нины, не слишком-то считаясь с ней самой. Она не высказывала недовольства происходящим. Ее вдохновляло, я думаю, само присутствие молодежи. В те времена, когда я бегал в студентах, ей было уже под 60. Древняя старуха в наших глазах. Ну, я был, конечно, по отношению к ней редкой скотиной. Нет, внешние правила приличия не нарушались, ничего такого. Мы притаскивали немудрящую закусь, первые 20 минут все тосты поднимались за хозяйку. Нина со скромным, но царственным видом кивала нам. Затем уходила к себе, и тут-то начиналось настоящее веселье. Меня Нина приглашала, потому что, как я тебе сказал, они с мамой близко приятельствовали. Она была кем-то вроде наставницы, лоцмана в бурных водах актерского бытия. Моя мать вообще предпочитала подруг старше нее. Илюшин забеспокоился, что Егора сейчас опять снесет в воспоминания о Лиане. «Значит, на этих вечеринках появлялся и ее племянник?» — спросил он. «Пару-тройку раз», — небрежно ответил режиссер. Нина старалась не смешивать контексты. Ее родные проходили по одному ведомству, студенты вроде меня — по другому, а коллеги — по третьему. Но племянник есть племянник, и, конечно, время от времени я его там замечал. Он к нам тянулся. Что и неудивительно, я единственный пришел с режиссерского факультета, а остальные-то были с актерского, талантливые, раскрепощенные, просто красивые, в конце концов. Особенно девушки. Между прочим, я изредка становился свидетелем удивительных превращений, когда нам удавалось подбить Нину, показать ее мастерство. Перед зеркалом сажали кого-нибудь из наших девчонок, будущих див, красоток. И Нина брала в руки инструмент. И вот оно чудо. Несколькими точными движениями она преображала их. Красивое становилось прекрасным. Или наоборот, теряло привлекательность. Положит Нина под глаза серые тени, опустит двумя штрихами карандаша углы рта, и перед тобой изможденная колхозница, а не рафинированная москвичка. Ты ведь знаешь, что слово «гример» происходит от греческого «гримо», то есть «морщина». Нина, кстати, часто повторяла, что не морщины старят лицо, а помятость. Егор выпрямил спину, вытянул вперед подбородок и проговорил старческим, но твердым голосом. «Девочки, ваша красота не на лице. Ваша красота между лопатками». Она имела в виду, что спина должна быть прямой, а шея гибкой. Показывала маме специальные упражнения, чтобы кожа дольше не обвисала. Но это не пригодилось. Илюшин окончательно убедился, что Олейникова, как ослабевшего пловца, сносит течением на одни и те же камни. После убийства Нины Тихоновны ходили разговоры, что ее убили из-за драгоценностей, — начал он. «Да это полная чушь!» — с неожиданной резкостью оборвал Егор. «Извини, догадываюсь, кто распускает эти слухи. Некоторым лишь бы сделать приключенческий фильм из чужой жизни и смерти. Добавить живописности, как они ее понимают». «То есть не было драгоценностей?» «У Нины был мельхиоровый комплект, серьги и кольцо с малахитом для повседневной носки. И на выход, как она выражалась, серьги-малинки, к которым прилагалось жемчужное колье. Нина говорила, что блеск бриллиантов в ушах ни от кого не скроет, как мало волос осталось на голове. Хотя однажды...» Егор замолчал и нахмурился. «Однажды?» — вопросительно повторил Макар. «Нет, ерунда», — неохотно сказал режиссер. «Однажды она обмолвилась, что не может носить украшения своей бабушки из-за того, что те слишком тяжелы. Но я их никогда не видел. В характере Нины присутствовала некоторая демонстративность. Думаю, уж мне-то она их показала бы». «А ты передавал ее слова следователю?» «Я только сейчас об этом вспомнил». Олейников как-то помрачнел. «А известно, кем была бабушка Ильчуковой?» — спросил Илюшин. Егор покачал головой. Макар поставил мысленную пометку. «Проверить». «Традиция суаре сохранилась с годами?» «Нине стало не под силу принимать гостей. Конечно, к ней приезжали избранные любимчики, вроде меня». Егор улыбкой дал понять, что говорит не всерьез. «Характер у Нины был сложный. Я бы сказал, актерский характер, что для гримеров-художников исключение. Наверное, свою роль сыграл и возраст. Нина очень рано стала старухой. Такой, знаешь, роскошной архетипичной старухой в крашеных черных буклях, носатой и тонкогубой. Фактура у нее была, конечно, ух!» Он покачал головой чуть ли не с завистью. «А избранные любимчики — это кто еще, например?» — заинтересовался Макар. «Дай подумать. Не возражаешь, если я буду записывать?» «Да ради бога». «Нина выделяла, скажем, Демку, Демьяна Щербатых. Мы с ним вместе учились в «Щуке». Он Нину просто обожал, но не ее саму». Егор рассмеялся своим мыслям, поймал непонимающий взгляд собеседника и пояснил. «Дема относился к ней как к музыкальной шкатулке. Сама шкатулка, в общем-то, никого не интересует. Она ценна содержимым. Нина была кладезем театральных историй, сплетен и анекдотов. Она дружила с самими...» Режиссер произнес несколько фамилий, которые были знакомы даже далекому от театральных кругов Макару. «Это все уходящая натура, бесценная. Щербатых приходил к Нине, садился перед ней на полу и начинал записывать буквально каждое ее слово. Он был одержим идеей сделать книгу по мотивам ее воспоминаний». «И сделал?» Егор махнул рукой. «Да ну, где Дема и где книги? Он на бумаге двух слов связать не мог. Пытался нанять какого-то журналиста, но в итоге у них не сложилось. Кажется, не сошлись в цене». Илюшин записал все и попросил. «Егор, давай вернемся к тому дню, когда ты видел Нину в последний раз». «Давай, только у нас через полчаса прогон». За следующие 20 минут Макар не узнал ничего нового. Олейников намного ярче запомнил унижение, пережитое в кабинете следователя, чем последнюю встречу с Ниной Ильчуковой. Когда он ушел, кафе сразу опустело. Вместе с режиссером пространство как будто покинули и голоса, и смех, и молодая красота, и оживление. Не сразу Илюшин сообразил, что посетители были заняты в спектакле Егора и попросту убежали на репетицию. «Вам все понравилось?» Официантка с улыбкой обращалась к нему. «Все прекрасно», — сказал Макар. «А можно еще кофе?» Когда пришло время рассчитываться, он обнаружил на чеке номер телефона. «На твоем месте я бы писал свой номер Олейникову», — мысленно сказал он, улыбнулся покрасневшей официантке и ушел. Фамилия, которую упомянул режиссер, показалась Илюшину знакомой. Он вбил в поисковую строку «Демьян Щербатых» и вздохнул. «Актер. Популярный. Хуже не придумаешь. У него глаза порочного ангела», — написала в комментариях одна из поклонниц актера. Номер Демьяна, который продиктовал Олейников, принадлежал не самому Щербатых, а его менеджеру. Макар подозревал, что менеджер срежет его на подлете. Поэтому он предпринял небольшое исследование фанатских групп. Их было три. Самое многочисленное обитало ВКонтакте. Здесь выкладывали интервью Щербатых, фотографии со съемок, анонсы фильмов. Наконец, обсуждали личную жизнь Демьяна. Илюшин зарегистрировался под именем Тося Кислицына, и после нескольких часов дипломатических переговоров «Этот обаятельный актер покорил очень много женских сердец, и мое сердечко среди них. Я хочу общаться с теми, кто ранен, как и я, на вылет». Оказался допущен в закрытую группу тру-фанаток. Здесь легенда изменилась. Юная Тося Кислицына должна была по заданию редакции журнала «Ахриман» взять у Щербатых интервью. На юзерпик Илюшин предусмотрительно поставил фото Ребел Уилсон в юности. Спустя короткое время у него был номер телефона Щербатых. «Ну ты даешь», — сказал Бабкин, когда Макар описал ему свой путь. «Да я бы тебе этот контакт добыл за 15 минут. Да ты и сам мог бы». «Ничего ты не понимаешь», — печально сказал Илюшин. «Я хотел любить и быть любимым». «Ну-ну». «Теперь я Щербатикс». Сергей вполголоса выругался. «Стоматологу показался? Черт, Макар, влезать в разборки с бабами — это совсем уже. Илюшину зуб выбили», — сказал он в сторону, и до Макара донесся встревоженный голос Маши. «Щербатиксы — это фанатки Щербатых», — снисходительно разъяснил Илюшин. «У всех настоящих фандомов есть самоназвание. Ты знал, что фаны Джастина Бибера называют себя билиберами, а у Тейлор Свифт — свифтисы?» «То есть зубы целы?» «Само собой». «Жаль», — сказал Бабкин. «Очень жаль». На звонок Илюшина ответил полусонный голос. Макар решил бы, что разбудил актера, если бы не громкая электронная музыка на заднем плане. Сильно растягивая гласные, Демьян предложил встретиться прямо сейчас. «Я в Берлине. Подъезжай, братишка». Илюшин сообразил, что речь не о Германии, а о ночном клубе. От разговора в клубе толку не будет. После уговоров актер нехотя согласился встретиться на следующий день. «Завтра мы пишемся на Баррикадной», — сказал он. «Подваливай, ну, допустим, к двум». Их разговор был прерван пьяным женским хохотом. Кто-то вырвал телефон у Демьяна из рук. Илюшин терпеливо дождался, пока в трубке снова зазвучит голос Щербатых, и уточнил адрес. «Мой менеджер...» Щербатых теперь растягивал слова так сильно, что, казалось, вот-вот завязнет в очередной гласной точно муха в сиропе. «Менеджер тебе объяснит. Киса, ответь человеку. Киса!» В кисе Илюшин узнал хохотавшую женщину. Не без труда, но она все-таки продиктовала ему адрес и, задыхаясь от приступов смеха, потребовала у него паспортные данные. «Пришлю на этот номер», — сказал Макар и отключился. На следующий день он вошел в кирпичное здание, мысленно готовясь к худшему. Его встретила хмурая, молчаливая девушка. Ни слова не говоря, она проводила его в длинную, как вагон метро, гримерку, где вокруг Демьяна ходил парень неопределенного возраста в шортах и бейсболке задом наперед и прикладывал к его лицу пряди искусственных волос. «Костик, это будет смотреться как чужое», — сказал Демьян, критически глядя в зеркало на рыжий локон возле своего виска. «Котик, а давай я сам решу, как это будет смотреться», — неожиданным басом сказал парень. «Ты делай свою работу, а я буду делать свою». Илюшин подумал, что Щербатых сейчас взорвется. Вместо этого Демьян миролюбиво буркнул. «Понял, не лезу», и поймал в зеркале взгляд Макара. «А, это ты, частный детектив?» Он сидел замерев, только глазами вел за отражением приблизившегося Макара. «Садись, 5 минут нам дай, окей? Потом сможем поговорить». «В 5 минут не уложусь», — хмуро известил парень в бейсболке. «Костик, у человека серьезное дело». «А, так это все меняет», — обрадовался тот. «Мы-то здесь развлекаемся». «Это насчет Нины Тихоновны». Костик на несколько секунд замер, уставившись на Илюшина. «Вы ее знали?» — спросил Макар. Он придвинул высокий неудобный стул, похожий на те, что стоят перед барными стойками, и сел. «Нина Тихоновна — легенда», — строго сказал тот. «Все, не мешать». Илюшин так и не понял, был ли парень знаком с Ельчуковой. Следующие 5 минут они провели в полном молчании. «Пойду покурю», — сказал наконец Костик и вышел. Макар проводил его взглядом. Парень шел, вызывающе вихляя тощим задом. «Зажник упоротый», — сказал актер ему вслед. «Не курит, не пьет, 3 раза в год ездит в Гималайи на медитацию». «А в России ему не медитируется?» «Не знаю. Может, там ближе к космическому разуму?» — предположил Демьян и крутанулся на стуле, повернувшись к сыщику. 2 неожиданных открытия поджидали Макара. Во-первых, глаза у Щербатых оказались совсем не такие, как на фотографиях. Никакого порочного ангела, злоупотребляющего веществами. Заинтересованный взгляд, внимательный, умный. Во-вторых, он больше не растягивал гласные. Накануне Илюшин голову мог дать на отсечение, что его встретит наркоман, не способный связать 2 слов. Однако перед ним сидел очень молодо выглядящий мужчина. И если бы кто-то поинтересовался мнением Илюшина, тот сказал бы, что не Костик, а Демьян выглядит как человек, ведущий здоровый образ жизни. В отличие от режиссера, Демьян засыпал его вопросами. «Почему снова вспомнили про Нину Тихоновну? С чего ты вообще занялся этим? Тебя наняли? Егор нанял, да, Егор?» «А почему ты так решил? А кому еще это может быть нужно? Хочет очистить свое честное имя. Про Егора тогда шептались, что он ее убил из-за драгоценностей. До сих пор, наверное, шепчутся». «Многовато лет прошло для восстановления репутации». «Ну, а я о чем?» Щербатых сидел, сложив руки на коленях. Он чем-то напомнил Макару Лиану Олейникову. Та же непринужденность, природная раскованность. В фильмах Демьян выглядел мужественнее, чем в жизни, и старше. Сейчас, вблизи, в его мимике время от времени прорезалось что-то от удивленного подростка. «Извини, заказчика расследования не могу раскрыть», — сказал Илюшин. «Да брось, я и так знаю, что Егор. Я бы на его месте сделал то же самое». Макар начал расспрашивать Демьяна, исподволь подбираясь к тому, что интересовало его больше всего, к мемуарам Ельчуковой. Однако, случайно или умышленно, Щербатых ни разу не упомянул о задуманной им когда-то книге. Старая гримерша была дочерью поварихи и строителя. По словам Демьяна, никаких драгоценностей у нее быть не могло. Он несколько раз повторил, что Нина Тихоновна не интересовалась украшениями. Вот руки у нее всегда были в идеальном порядке. Я такого маникюра больше ни у кого не видел. Он с некоторым сожалением посмотрел на свои коротко остриженные ногти. Макар заговорил о племяннике Ильчуковой. Он помнил из уголовного дела, что Ивана, которому тогда было 28, опросили коротко и только один раз. У него было алиби. В день убийства он продолжал праздновать Новый год с друзьями-музыкантами. «Ивана я помню, конечно», — сказал Демьян. «Противный был малец. Вечно лип к нам на всех тусовках. 100 лет его не видел. С похорон Нины. Хотя нет. В каком-то баре пересекались. Ты замечал, что у мужчин, застрявших в роли непризнанного гения, всегда портится характер? Или, может, в непризнанные гении подаются только те, у кого характер дрянь? Ивану сейчас, дай сообразить, 30. Да что я говорю, под 40-ник. Он понемногу лобает в кабаках, понемногу фотографирует. Человек все понемногу. Кажется, и книги пытался писать, но что-то у него не заладилось». «Кстати, о книгах», — сказал Макар. «Ты, насколько мне известно, хотел сделать свою по мотивам воспоминаний Ильчуковой». В первую секунду Демьяну не удалось скрыть смущение. Он взял себя в руки и принужденно рассмеялся. «Хотел. Не сложилось». «Фамилию журналиста вспомнишь?» Актер покачал головой. «Слишком давно было дело». Макар мог бы поклясться, что он лжет. В глазах Демьяна что-то мелькнуло. Страх? Злость? В гримерку вернулся Костик. «Работы, мальчики! Демьян, у них почти все готово». Илюшин не собирался уходить, пока не вытащит из Щербатых все, что можно. Следующие 10 минут они общались с перерывами. «Рот закрыли?» — приказывал Костик, и Демьян покорно замолкал. Ему подводили губы, подкрашивали глаза, наконец приладили к его собственным темным волосам слегка вьющиеся пряди, окончательно преобразившие его образ. Перед Макаром возник юноша из 19 века. «Круто!» — искренне сказал Илюшин. Костик фыркнул, однако остался, видимо, доволен похвалой. В дверь постучали. 5 минут и начинаем», — сказала девица, встречавшая Илюшина. От ее хмурости не осталось и следа. Глядя на Щербатых, она сияла. «Демьян, может, водички? Колы? Чего-нибудь еще?» «Минералка есть, Катюш?» «Будет». «Смажешь помаду — убью», — предупредил Костик. Он присел на диван и уткнулся в телефон. «Что ты имел в виду, когда сказал, что на месте Егора сделал бы то же самое?» — спросил Макар у Щербатых. «Ну, понимаешь, Егору пришлось многое вынести. Ты знаешь о его матери?» «Лиана Олейникова, да?» «Нет, ничего ты не знаешь», — с неожиданным жаром перебил Демьян. «Лиана была офигенная. Слышь, волчок, подтверди». «Чего?» — вскинул голову Косик. «А да, была». «Господи, еще один сейчас начнет рассказывать мне про Лиану. Они что, сговорились, что ли?» «Я Егору тогда дико завидовал. У меня-то не мать, а недоразумение. Сейчас она все осознала и хочет общаться, только я уже не хочу. Поезд ушел. Проехали станцию «Несчастное детство». Я даже в студенчестве, когда никаких мозгов еще не подвезли, соображал, как сильно повезло Егору. Мать во всем его поддерживала. Повторяла, что он может стать кем угодно при его способностях. А у него, ну какие особенные способности?» «Никаких», — сухо вставил Костик, не отрывая взгляда от экрана. «Ты сейчас думаешь, что мы завистливые уроды и гоним на Егорку?» — обратился Демьян к Макару. «Нет, Егор классный, понимаешь?» «Нет, ты не понимаешь. Я с ним не работал. Я наблюдал, как он общается с актерами. Другой режиссер актеров мнет». Демьян сделал медленное и очень выразительное движение пальцами, будто рвал куски пластилина. Илюшин смотрел на его руки, не отрываясь. А Егор актера собирает. Понимаешь? Эх, откуда? Он махнул рукой, словно поставив крест на Илюшине. «Ты хочешь сказать, что это его мать таким сделала?» Демьян задумался. «Не совсем. Она его не учила, ничего в него не вкладывала. Лиана в него слепо верила». «Вера — это топливо», — подал голос Костик. «Вера — это топливо», — эхом откликнулся Демьян. «Егор на этом топливе докатился до того времени, когда он стал реально сильным режиссером. Ну, если ты без малого 20 лет ставишь спектакли, то можно чему-нибудь научиться, да? Скажи». «Наверное, можно». Демьян похлопал Илюшина по плечу. «Вот, молодец, теперь понял». В гримерку просочилась девица и протянула актеру бутыль с минералкой. Оторвав взгляд от сыщика, Щербатых одарил ее такой улыбкой, что Макар сразу понял всех щербатиксов. Это было так, словно в гримерке на секунду включили солнце. «На чем мы остановились?» «На месте Егора ты сделал бы то же самое». «Да, точно. Я тебе сказал, мы все ему завидовали. Мать актриса в сыне души не чает. А в 95-м она... Ну, ты знаешь, да? Даже повторять не хочу. Это был первый удар. А осенью погибла девушка из нашей компании, Полина Грибалева. Случайная смерть, нелепая, страшная». «Полина Грибалева?» — переспросил Макар. Ни о какой Полине режиссер не упоминал. В гримерку заглянула Катерина. «Демьян, пойдемте». 5 минут, — твердо сказал Илюшин. Девица вопросительно уставилась на актера. После секундной заминки тот кивнул, и она исчезла. «Грибалева была девушкой Олейникова?» «Ну, нет. Она просто прибилась к нашей компании незадолго до всего этого. Но они нравились друг другу. Я видел, как Егор на нее смотрит иногда. Он был прямо основательный такой парень. Мы все крутили романы, а он только, как бы это выразиться, приглядывался. Егор из тех, кто долго запрягает. С Полиной у него точно что-то получилось бы. Ему после смерти матери нужно было...» Демьян поискал слово. «Утешение. А она была простая девушка, не из нашей среды, приезжая. В техникуме училась, что ли? Жила у родственницы. В начале сентября ее жестоко убили. Забили до смерти». «А где это произошло?» — спросил Макар. «В квартире, где она жила. Дверь открыла сама. Ее убили, квартиру обнесли. Это произошло...» — Демьян нахмурился, вспоминая. «То ли в субботу, то ли в воскресенье. Я почему запомнил? Егор был у друзей в Подмосковье. Он каждый выходный к нему езжал. Возвращается, а тут такое». «Убийцу нашли?» Демьян отрицательно покачал головой. «Слушай, это был 95-й. Дом — бывшая общага. Мы с Егором обошли соседей, всех расспрашивали. Егор не верил, что Полина открыла дверь незнакомому человеку. Она приехала из какого-то неблагополучного региона. Ее не нужно было учить осторожности. Кто-то сказал, что по подъезду носился незнакомый пацан. А, вспомнил. Видела его полуслепая бабка. Она, по-моему, была не в себе. Я бы ей не доверял, но Егор вбил себе в голову, что Полина открыла дверь этому мальчишке, потому что взрослому она не отперла бы. Мы даже следов этого пацана не нашли». Дверь в гримерку распахнулась, на этот раз без всякого стука. В коридоре стоял высоченный парень, едва не задевавший лбом притолоку. «А теперь Щербатый!» — провозгласил он хорошо поставленным голосом. «Я сказал Щербатый!» Демьян с сожалением развел руками. «Извини, работа зовет». Илюшин встал, понимающе кивнул. И с непроницаемым лицом последовал за актером на съемочную площадку. Замыкал процессию Костик, тащивший небольшой серебристый чемоданчик. «А почему у нас посторонние?» — удивился режиссер, увидев Макара. Демьян взглянул на сыщика, вздохнул и сказал, что это с ним. «Телефоны отключаем?» — скомандовал режиссер. И больше на Макара никто не обращал внимания. Вокруг толпились люди, большинство из которых на первый взгляд были ничем не заняты. Но стоило снять одну сцену, как начиналась муравьиная суета. Переносили прожекторы, меняли свет, переставляли предметы в кадре. Кричали, страшно ругались. На это время Илюшин с Демьяном словно оказывались в глазу тайфуна. Только Костик молча подходил, припудривал актера или брызгал лаком на волосы. Снимали рекламный ролик по заказу телевизионного канала. Демьян должен был, сидя за столом, написать на бумаге несколько слов гусиным пером, а затем, подняв взгляд в камеру, веско произнести: «История нас рассудит». Илюшин никак не предполагал, что для 30-секундного ролика требуется столько времени и усилий. Однако в перерывах им удалось поговорить. Илюшин узнал, что когда Грибалёву нашли убитой, девушка была одета на выход и накрашена. «Она собиралась на какую-то встречу», — сказал Демьян. «Я помню, наши говорили, что у нее была необычная прическа. Может, в театр шла? С кем? Нет, не знаю. По-моему, так и не выяснили. Выходит, три смерти, одна за другой», — подытожил он. «Не подряд, конечно. Полина погибла в том же году, что и Лиана. Нам было по 19. Значит, это 95-й. А Нину Тихоновну убили в каком?» «В январе 2010-го». «Точно, в январе. Получается, 15 лет прошло. Но все равно. Три близких Егору человека. Нина дружила с его матерью. Не то чтобы нянчила с колыбели, она никого не нянчила, да и вообще к детям как-то не особо. Студенты — другой разговор. Старухи интересной судьбы почему-то больше симпатизируют парням, чем девкам. Не замечал такого?» Подошел Костик, выразительно хмыкнул. «Что, опять лицом хлопачу?» — озабоченно у него спросил Демьян. «А я почем знаю?» «Понятно. Значит, хлопачу. Все, извини», — сказал он Макару. «Мне нужно настроиться». И мгновенно выключился из разговора. Демьян Щербатых, вспоминавший свою юность, исчез. Молодой аристократ вскинул голову и значительно проговорил: «История нас рассудит».